Глава 7. В общем, Эдвард орал, ветер завывал, крыша отсутствовала. Первым делом я отпустила тушканчика, который заметался по этажу, как пушистый мячик, рикошетящий от стен в поисках выхода. Не знаю, что у него за проблемы с дверью были, которая преспокойненько себе хлопала от порывов ветра, но он ее игнорировал. Мне же нужно было быстренько зарисовать обстановку в помещении и не околеть при этом. Эдвард, наконец, отыскал какую-то щель в полу и с победоносным воплем туда протиснулся. Я хотела сначала малодушно переместиться с помощью портала, но пожалела ушастого вреднюку, да и башню осмотреть стоило. В общем, поймала хлопающую дверь и позвала: «Эдвард, пойдем!» Он меня, наверное, не услышал, так что я позвала снова. На четвертый раз пришлось признать: пушистая зараза либо сбежала через перекрытие, либо глумится из теплого местечка. «Эдди, последний раз предупреждаю», — рявкнула я, уже порядком замерзшая и сердитая. «Кто Эдди?» — выскочил из своей засады тушканчик. «Ты кого Эдди назвала?» Пушистый демон топорщил мех, надувал щеки, дымил ушами. В общем, имел вид максимально грозный и очень боевой. Я с трудом смогла сохранить суровое выражение лица. «На выход!» — скомандовала я и даже пальцем ткнула в нужное направление для убедительности. Эдвард задрал нос и с видом ужасно важным прошагал в сторону дверного проема. Но поскольку я не была намерена ждать, пока эта пушистая жопка в развалочку преодолеет немаленькое, в общем-то, пространство, пришлось поддать ему ускорение. С оглушительным писком демонёнок проехался на пятой точке по остаткам паркета на выход, и я вышла вслед за ним. «Ты меня чуть не убила!» — завопил тушканчик. «Ты меня чуть не заморозил!» — парировала я. «Я бы и без тебя справился!» — надулся Эдвард. Я так и поняла, хмыкнула в ответ. Мы еще немного попялились друг на друга с возмущением, но толку от этого было немного. Пришлось спускаться вниз и приходить к вынужденному нейтралитету. «Ты расстояние замерила?» — вдруг спросил Эдвард. Вместо ответа я застонала. Мы преодолели 2/3 башни. Я только более-менее начала чувствовать пальцы рук, и сейчас придется идти обратно. «Эх ты, тоже мне, бытовой маг!» — ехидно произнес тушканчик. «Но тебе повезло, что я сегодня добрый. Я замерил, пока обследовал помещение». «Обследовал?» — удивилась я. «А я думала, ты просто бессистемно носишься, в панике». «Одно другому не мешает», — уклонился от ответа демонический пушистик. «Записывай». К концу лестницы мы стали, если не лучшими друзьями, то где-то на пути к этому. А потом я спросила. «Есть в замке свободная рабочая сила?» «Это какая?» — не понял Эдвард. «Ну, тяжести потаскать там, руками поработать». «Ну?» Тушканчик сел на край ступеньки, чтобы в очередной раз передохнуть, и почесал пузико. «В принципе, есть солдаты, конечно. Но там надо следить, а то они могут квадратное катить, круглое тащить». «С этим я справлюсь», — уверенно заявила я. «Солдаты подойдут. Веди». Эдвард глянул на оставшийся путь, вздохнул печально, и мы продолжили спуск. А спустя еще полчаса я направлялась в казармы, нацепив на себя лучшую улыбку наемного управляющего, чтобы рассказать солдатам, как им повезло помогать мне в деле, одобренным самим злодейством. Одного я не учла, распахивая двери двухэтажного строения. Казармы — это, по сути, мужское общежитие. «Ого, какую красотку к нам занесло!» — раздался удивленный, восхищенный и предвкушающий мужской баритон. Так, кажется, я погорячилась. Рейнард. «И кто придумал назвать эти земли мертвыми? Тут живности на квадратный метр больше, чем в любом другом месте империи. И не вся эта живность обладает естественным инстинктом бежать от превосходящего по силе противника. Нет, некоторые страсть как хотели откусить кусочек от надвигающейся опасности. Я прошел порталом на ближайшую точку, оставленную моим разведотрядом, и втянул воздух. Пахло гарью, кровью и копотью. Настоящий демонический портал, что ли? Ступая по мягкой траве на источник запаха, я размышлял не о том, что тут вообще-то прорвалась ткань миров, и какие-то демоны просочились в мои земли. А может, и не демоны, а просто магия, Ее тоже хватит, чтобы деревня милых полукровок решила по старой доброй демонической традиции загрызть ближнего своего. И не о том, что семьям погибших или одичалых придется выплачивать. И выплачивать из своего бюджета, на который год за годом пытается наложить лапу родной брат. И даже не о том, что такие печальные события давно не случались и, возможно, даже являются началом чего-нибудь ужасного. Нет, мысли мои были далеки от военного ремесла. Да и от герцогских забот тоже, если честно. Думал я о девушке. Слова о тени так и кружились в моей голове. Светла, чиста, невинна. Было в моей семье старое-старое предание, рассказывающее о том, что невинная дева может спасти наш род от проклятия. Но, честно говоря, мало кто в него верил. За столько поколений ни одна девица не смогла снять его, даже если вроде бы очень-очень любила своего князя тьмы. Ведь легко любить брата короля, а можно ли любить чудовище? Так что сказки о великой силе истинной любви хороши были для маленького мальчика, который с ужасом смотрел на расползающуюся черную печать у себя на руке. А мне уже поздновато верить в чудо. Хотя, конечно, при мысли о Корнелии возникала какая-то необъяснимая тоска. А может, и не тоска, а так, какая-то неизвестная эмоция. За этими размышлениями я добрался до поселения, приготовившись увидеть ужас разоренной деревни. И каково же было мое удивление, когда моему взору предстал крепкий, хотя местами и немного погрызенный и опаленный, чистокол. Пока я стоял, пытаясь понять, что же тут произошло, в одну из бойниц вылезла знакомая рыжая рогатая голова и радостно закричала. «Ваше злодейшество! Ваше злодейшество! Как хорошо, что вы пришли! Нам без вас никак не справиться!» «С кем?» — мрачно спросил я, чувствуя, что денёк перестает быть ностальгическим. «С ним!» Пискнула голова и скрылась за чистоколом. Я посмотрел на территорию магическим зрением и совсем не аристократически выругался. Гидра. Гидра просочилась в портал. Лучше бы дракона разбудили, честное слово. Корнелия. Хорошо, что у здания было два этажа. Будь казармы одноэтажными, я бы с порога сразу попала к спальным местам. А оказаться меж рядов кровати явно голодных до женского внимания мужчин — так себе приключение. Впрочем, оказаться меж рядов столов просто голодных мужиков в обед — тоже удовольствие ниже среднего. Но в любом случае весь мой трудовой энтузиазм был разбит вдребезги. Стоило распахнуть дверь казармы, как на меня уставилось несколько десятков пар глаз демонических полукровок. Нет, но справедливости ради они все были хороши. Прям будто злодейшество их по внешним параметрам отбирал. Высокие, накачанные, рогатые, хвостатые. С нечеловеческими глазами и многообещающими клыками, что несложно было рассмотреть при разговоре с любым из солдат. Красавчики те еще, в общем. Но не внешность меня впечатлила. Подумаешь, рога. Я в столице училась. Там у мужиков на голове и не такие конструкции могли внезапно обнаружиться. А вот взгляды. Взгляды были голодными и оттого пугающими. «Прекрасная девушка, что же вы застыли? Проходите, мы ждали именно вас!» — почти пропел стоящий ближе всех ко мне мужчина. Инстинкт самосохранения орал дурниной. «Хватаем юбки и бежим! Бежим, а лучше уходим порталом, путаем следы и забиваемся под кровать Рейнарда. Оттуда точно не выколупают!» «Но я здесь на работе. Замку нужен ремонт. А ремонту нужны рабочие руки, рога, хвосты и прочие части тел. Меня зовут Корнелия, и я личная помощница его злодейшества. Представилась я немного горделиво. Был расчет, что упоминание князя тьмы как-то охладит, но очень красноречивые взгляды. Но он не оправдался. «Помощница его злодейшества?» — игриво спросил мой собеседник. «А князь тьмы знает, что у него такая хорошенькая помощница появилась?» От такой постановки вопроса я аж растерялась. Они мне что, не верят? Да кто в здравом уме и твердой памяти будет прикрываться именем князя тьмы? «Естественно, знает», — раздраженно ответила я. «Он же нанимал меня на работу». Демонические солдаты многозначительно переглянулись и синхронно так хмыкнули. «Ну, раз ты тут, то наверняка уже освободилась. поигрывая бровями, заявил говорливый демон. «Ну почему же? Я еще, можно сказать, даже не начинала. Вот к вам пришла за помощью». «Помочь девушке — святая обязанность любого бойца», — с готовностью закивал полудемон и посмотрел на меня выжидающе. Я не стала ходить вокруг да около, честно призналась. «Мне нужен десяток парней покрепче». В столовой повисла многозначительная тишина. «А зачем?» — растерянно спросил мой собеседник. «Поработать руками». У мужика дернулось ухо. Длинное, кстати, и острое, с парой золотых колец, что тускло сверкнули. «А чем конкретно будет заниматься этот десяток?» — каким-то сдавленным тоном поинтересовался мой собеседник. «Известно чем», — нахмурилась я. «Крышу перестелить надо, паркет перебрать, стены отштукатурить. Да и вообще, работа найдется, были бы руки». Вся казарма как-то разочарованно кашлянула. Но громко поинтересоваться, кто хочет помочь мне отремонтировать замок, поднимите руки, ноги, копыта, хвосты, я не успела. Дверь за моей спиной распахнулась, и сквозняк затянул в помещение запах гари, копоти и крови. Я обернулась и увидела Рейнарда. Точнее, Рейнарда-то я как раз и не увидела. Передо мной стоял князь тьмы, и от этого зрелища, признаться честно, стало очень не по себе. Черные, как беззвездное небо, глаза, без разделения на радужку и белок, заостренные черты лица, вздувшиеся черные вены, расходящиеся от глаз. Местами порванная и опаленная одежда оголяла тело, и, кажется, я видела там чешую. Мужчина эманировал смертью, болью и гневом. Я покосилась на говорившего со мной полудемона, но тот уже упал на колено и склонил голову. А длинные уши предательски дергались, выдавая страх. Оглянулась и поняла, что весь первый этаж преклонил колени и замер то ли в ужасе, то ли в ожидании ужаса. «Что ты тут делаешь?» — раздраженно спросил князь тьмы. «Спросил у меня?» «Стою», — сдавленно ответила я. Властитель мертвых земель нахмурился, и лицо от того приобрело еще более пугающий вид. Я успела всерьез обдумать вариант падения в обморок, когда заметила, что с правой стороны черная рубашка блестит и прилипла к телу. Кровь? А в следующий момент, не очень понимая, откуда у меня взялось столько отчаянной смелости, я шагнула к князю тьмы, схватила его за запястье и выдернула нас порталом из казармы. Прямо в его личные покои. Рейнард. Бой с гидрой вышел сложным и затянутым. Собственно, с любой тварью, способной отрастить себе пару лишних конечностей или голов, тяжело бороться. Но эта сволочь была еще и с демонической кровью. Я, конечно, ее победил, но и она меня достала. Раны от таких тварей коварны и могут быть смертельными даже для меня. Но об этом, конечно же, не следовало никому знать. Сил почти не осталось, но я кое-как открыл портал и шагнул, куда дотянулся. Дотянулся я до казарм, что в целом неплохо. Замер на пару секунд, борясь со слабостью и дурнотой. Нужно добраться в замок, добраться до подвала. Но вместо этого я почему-то пошел к казармам. Я не то чтобы слышал, скорее чувствовал, что там находится Корнелия. И испытывает недоумение, растерянность и совсем чуть-чуть страх. От последнего у меня открылось второе дыхание. Девчонке нечего было делать в казарме. А если кто неровно подышал в ее сторону, мне еще хватит силы выдрать ему дыхало. Войдя, я увидел, что к Корнелии подбираются облизывающиеся полудемоны. И от этого тошнота и слабость отступили. Бойцы попадали на колени, а девушка обернулась. Наши взгляды встретились, и глаза ее расширились от ужаса. «Ну да, не такой уже я и красавчик, верно?» «Что ты тут делаешь?» — спросил раздраженно. Корнелия как будто удивилась и растерянно ответила: «Стою». Я нахмурился. В таком виде настаивать, чтобы она покинула казарму, проблематично. Она со страха может упереться и вообще никуда не захочет выходить. Но лучше выглядеть я сейчас не смогу. Корнелия продолжала пялиться на меня в ужасе. Потом на ее лице отразилось удивление, а затем какая-то отчаянная решимость. Девушка шагнула ко мне, схватила за руку, и магия выдернула нас из казарм. Пол покачнулся. Переход дался непросто, и я сцепил бы зубы, чтобы удержать равновесие, Но девушка легонько толкнула меня ладошкой, и я сел. Точнее, не сел, рухнул на собственную кровать. А моя маленькая помощница пулей выскочила из покоев. Я прикрыл глаза и хотел вздохнуть, но бок болел нещадно. Испугалась маленькая, сбежала. Кажется, я провалился в небытие, потому что, когда в следующее мгновение открыл глаза, надо мной склонилась Корнелия и с сосредоточенным видом срезала с меня рубашку. Она осталась? Корнелия. У меня нет профильного лекарского образования, но почему-то бытовым магам преподавали сестринское дело целый семестр. Так что кое-какие навыки имелись, и я была полна решимости их применить. Мы перенеслись в покой Рейнарда четко рядом с кроватью. Я отпустила его руку и легонько толкнула в грудь, чтобы мужчина сел, а сама рванула инспектировать его комнаты, без особой надежды на успех. «Замок, родненький, выручай!» — шептала я, перетряхивая ящики в ванной. Кажется, древнее строение тоже распереживалось за своего хозяина, и у меня за спиной выдвинулось несколько ящиков. Чистые полотенца, перевязочные ткани, мази. Короче, все, что нужно для спасения злодейшеств. Метнулась обратно в спальню, а Рейнард уже лежал без сознания и такой бледненький-бледненький, точно упырь. Тут у меня, конечно, внутри все похолодело. Оказаться с трупом брата императора на руках — так себе запись в сопроводительном письме. К счастью, это не просто какой-то там скучный брат короля, а целый князь тьмы. И хоть ему было явно скверно, он еще жив. «Тумбу сюда!» — скомандовала я воздух, уверенная, что древнее строение будет паенькой. И действительно, паркет защелкал, словно кто-то перебирал костяшки на счетах, и тяжеленная прикроватная тумба подползла ко мне. Я составила на нее все обнаруженные баночки с мазями, перевязочные материалы, два тазика с водой и, самое главное, ножницы. Глубоко вздохнув и пожелав самой себе удачи, я склонилась над мужчиной, чье лицо все еще было обезображено демонической магией. Ткань резалась легко, ножницы заточены великолепно. А вот под тканью оказалась совершенно неприглядная рана. Я закусила губу. Тут моих навыков явно не хватит. Нужен настоящий лекарь, а лучше целитель. У императора наверняка есть в штате парочка лишних. Но как быстро они прибудут? Бросив на пол окровавленные лоскуты, я смочила белую тряпицу и принялась промывать рану теплой водой. На боку Рейнарда был четкий след чьих-то зубов, и я даже представить себе не могла, что существуют твари такого размера. Уж не с драконом ли он дрался? Промыв раны спереди, я замешкалась. Надо перевернуть мужчину хотя бы на бок, но не сделаю ли я больно? И что важнее, хватит ли у меня сил? «Да чтоб тебя! Я сюда не коронером нанималась!» Ругнулась я и потянулась перевернуть Рейнарда, как вдруг наткнулась на внимательный взгляд абсолютно черных глаз. Князь тьмы смотрел на меня своими пугающими демоническими глазами, в которых не отражался свет. А еще их обрамляли черные вены, и от этого взгляда волосы пытались встать дыбом. Он не был страшным в том смысле, в каком бывают страшные чудовища из детских сказок. Но внутри меня все голосило: «Опасность, опасность! Беги, спасайся!» Но куда мне тут в горах бежать? Нет уж, будем откачивать работодателя. А потом потребую прибавку к жалованию. Вот. «Сядь!» — произнесла я внезапно уверенным и твердым тоном. Аж сама собой загордилась. Удивление, отразившееся на этом чудовищном лице, совершенно ему не шло. Я протянула руку, чтобы помочь мужчине, но тот ее проигнорировал и, шипя от боли, сел самостоятельно. Я вздохнула и, не особенно церемонясь, стащила кожаную куртку, а затем и срезала остатки рубашки, оставив Рейнарда полураздетым. Спина, к сожалению, выглядела не лучше. «В замке есть целитель?» — спросила я, пользуясь тем, что не смотрю герцогу в лицо. «Нет», — негромко ответил он. «А лекарь?» — нахмурилась я. «Есть». «За ним надо послать. Мазями от царапин это не исправить». «Не надо», — возразил Рейнард, и от такого ответа я чуть тряпицу из рук не выронила. «Что значит «не надо»? Что значит «не надо»? Ты бы себя в зеркале видел, живого места нет». Как-то так неудачно получилось, что я орала прямо в ухо князю тьмы, и он, ну явно спасая слух, повернулся ко мне лицом. Черные глаза оказались ужасающе близко, и я замерла, забыла, как дышать, завороженно глядя в эту бархатную тьму. «Лекарь мне не поможет», — тихо проговорил Рейнард, и я губами ощутила его дыхание. «Целитель тоже». Не знаю, сколько мне потребовалось времени на осознание сказанного, секунда или минута, но я почувствовала, что вот теперь на меня начинает накатывать паника. «Как это не поможет?» — проговорила я. «Как же так?» Рейнард прикрыл глаза и отвернулся от меня, разорвав этот парализующий зрительный контакт. «Не переживай, и не такие раны затягивались», — усмехнулся он. «Мне только нужно спуститься в подвал». «Ладно», — согласилась я. «Сейчас хотя бы перевяжу и пойдем в подвал». «Пойдем?» — удивился герцог. «Пойдем», — кивнула я, разрывая ткань для наложения повязки. «Или ты думаешь, я тебя в таком состоянии одного отпущу?» Сложно сказать, что больше вызвало у него недовольство. То, что я намерена его сопроводить, или то, что сейчас планировала бинтовать. «Тебе туда нельзя», — процедил мужчина недовольно. «Ты сможешь туда спуститься порталом?» — строго спросила я, откупоривая одну из баночек с мазью. «Там не работает магия перемещения», — нахмурился он, покосившись на мои манипуляции. «Не дергайся, будет немного щипать», — предупредила я, аккуратно забирая ложечкой остро пахнущую травами мазь. «Вот, портала нет, как идти будешь?» Вместо ответа князь тьмы зарычал разбуженным драконом. «Я же сказала, не дергайся!» — рявкнула я. Рейнард посмотрел на меня ошарашенно. И пока мужик пребывал в шоке, я быстренько его перевязала, оставив на боку симпатичный бантик. «Вот видишь, тебе жизненно необходима моя компания. Иначе как ты, такой красивый, доберешься до своего уютного подвала?» Кажется, у князя тьмы дернулся его чарующий черный глаз в окружении черных же вен. «Я уже сказал, тебе туда нельзя. Это не обсуждается», — сухо проговорил мужчина. «Ой, да больно нужны мне твои секретики», — фыркнула я. «Хочешь тащиться в подвал? Пожалуйста. Но я должна быть уверена, что завтра не окажусь без работы. Так что давай, одевайся и пошли. Где тут у тебя рубашки?» Поскольку герцог молчал, я пошла сама инспектировать его шкаф, где без особого труда обнаружился ворох черных рубашек. «Надо же, как практично!» — пробормотала я, перебирая вешалки с одинаковыми вещами. «Что практично?» — раздалось у меня над ухом. И как-то так близко-близко, что я нервно сглотнула, не горя желанием поворачивать голову. «Рубашки практично, одинаковые, удобно!» — пролепетала я, но тут же поняла, что звучу как трепетная бестолочь. И, быстро взяв себя в руки, сунула рубашку Рейнольду и скомандовала: «Одевайся!» И этот пугающий мужчина, вместо того, чтобы просто и без пререканий выполнить мою просьбу, вдруг посмотрел на меня так, в самую душу, в общем, посмотрел и заявил: «Поможешь?» Я приподняла брови. «Рука не гнется», — пояснил он. «Да, конечно», — равнодушно пожала я плечами. «Конечно, помогу. Я же каждый день да через день одеваю герцогов, князей тьмы и просто мужчин». А этот герцог, князь тьмы и просто мужчина, протянул мне обратно рубашку и улыбнулся. И хотя магия все еще была отпечатана у него на лице, эта подозрительная, практически озорная улыбка странным образом ему шла.